Он знал, что при сложившихся обстоятельствах такая покупка – страшная глупость. Но с каждым днем он все больше укреплялся в мысли, что не работается ему по той причине, что стол в гостиничном номере вызывает у него непреодолимое отвращение. Стол был усеян круглыми пятнами от стаканов со спиртным и следами зубной пасты, оставленными предыдущими жильцами, и отчаянно шатался, чтобы Леонтьев не подпихивал под его кривые ножки. Он попытался было добиться замены стола от пасмурной парочки, заправлявшей отелем и по-хозяйски грубившей жильцам из-за стеклянной перегородки, однако ему было сказано, что коль скоро ему захотелось шикарной мебели, то он волен идти на все четыре стороны. Он убеждал себя, что в его положении не пристало суетиться, и пытался заставить себя покорно высиживать за шатким столом, иногда по 8 часов кряду. Однако ему никак не удавалось сосредоточиться. В конце концов, он пришел к заключению, что глупо отказываться от нового стола, раз это все равно необходимый предмет, тем более что без него он все равно не может писать книгу, то есть транжирит время и проедает скромную сумму, полученную от издательства в качестве аванса. При условии строгой экономии и полного отказа от спиртного суммы этой хватит месяца на 3-4. Больше же он ничего не получит, пока не представит рукопись или хотя бы значительную ее часть. Поэтому накануне он все-таки решился и приобрел стол. Этим утром покупку доставил из универмага специальный грузовик, что вызвало в гостинице немалое возбуждение. Мсье Марсель, владелец, и по совместительству консьерж заявил, что жильцам не дозволяется завозить собственную мебель, да и для старого стола из Леонтьевской комнаты не найти места в других номерах. Он повторил свою старую мысль о том, что Леонтьев вполне может поискать себе другое обиталище, раз ему не нравится теперешнее. К счастью, грузчики из магазина сообщили, что не могут терять время, слушая чужие споры, потому что им было велено доставить стол покупателю. А раз владелец дома возражает, они могут оставить предмет в проходе перед самой конурой консьержа, ибо так принято поступать в случае разногласий. Достоинство Леонтьева было спасено тем обстоятельством, что ссора разгорелась теперь между мсье Марселем и грузчиками. Он же просто стоял в сторонке, не отрывая взгляда от сияющей крышки стола. В конце концов, мадам Марсель, неопрятная дама, не расстававшаяся с домашними шлепанцами даже по случаю экскурсии по магазинам, появилась из своей пропахшей чесночным духом кухни без окна и, сказав грузчикам все, что она о них думает, прошептала что-то супругу, видимо, вразумила его, что наличие стола будет гарантией на случай задержки с оплатой номера. После этого мсье Марсель, отпустив еще парочку реплик, призванных спасти его репутацию, кивнул головой в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где располагался номер Леонтьева. Там их поджидала новая трудность, ибо комнатка оказалась слишком маленькой, и новый стол нельзя было туда запихнуть, не выкинув старый. Однако грузчики, проникнувшиеся, как видно, симпатией к Леонтьеву, устранили проблему, снеся по собственной инициативе старую рухлядь вниз, оставив ее у консьержа под носом и удалившись с довольными ухмылками. Самым замечательным было то, что они отказались от чаевых. Тот, что помоложе, спросил у Леонтьева, зачем ему понадобился стол. Услыхав, что на нем должна писаться книга, оба кивнули с уважением и полным пониманием, а старший даже присовокупил, ободряюще подмигнув. «Правильно, врежь им, товарищ!» Это-то замечание и не давало Леонтьеву сосредоточиться теперь, когда он восседал за новеньким столом, расправив на его зеркальной поверхности гладкий лист бумаги. Грузчики, поняв его беспомощность перед лицом хозяйских притеснений, автоматически зачислили его в свою когорту и пришли к выводу, что писатель, живущий в такой дыре, обязательно должен трудиться на дело революции. Если бы они проведали, что за книгу он пишет, с их лиц исчезли бы одобрительные улыбки, а братскую солидарность сменила бы презрение. Он стал бы для них хуже прокаженного, и стол, по всей вероятности, никогда не оказался бы там, где ему надлежало быть. И главное, он не мог их осуждать. Более того, инстинкт и чувства вынуждали его занять сторону грузчиков, хотя это значило стать врагом самому себе. Леонтьев неожиданно вспомнил фразу, произнесенную живописной личностью, известной под именем Святой Георгий, на памятном вечере у мсье Анатоля. Бегство Леонтьева он сравнил с умственным харакири. А ведь в первые дни все выглядело так обнадеживающе. Когда под занавес вечера у мсье Анатоля было сообщено о смерти первого, Леонтьев тут же воспользовался этим, как шансом забрать из отеля новые рубашки и весь остальной скарб. Он знал, что в пылу неразберихи, вызванной смертью старика, люди из особой службы не станут им заниматься. Он вернулся в свой роскошный номер и переночевал там. Он даже подумывал о том, не произойдут ли такие перемены режима, которые позволят ему вернуться. Во всяком случае, в его распоряжении было несколько дней, чтобы принять окончательное решение. Решение, однако, принял не он, а другие люди. Новость о его отступничестве быстро покинула салон мсье Анатоля, и уже на следующее утро утренние газеты пестрели заголовками типа «Герой культуры уходит в Капую», «Ведущий писатель Содружества клеймит угнетение и защищает оккультную секту», далее в том же духе. Заголовки были, конечно, поменьше, чем можно было ожидать при нормальных условиях, ибо новость о смерти первого потеснила прочую информацию. Как бы то ни было, с утра у дверей отеля, где обитал Леонтьев, толпились журналисты, а уже днем два американских издателя прислали ему телеграммы с заманчивым предложением опубликовать книгу «Я был героем культуры». Как ни странно, оба не мыслили иного названия. Поскольку факт отступничества стал достоянием гласности, мысль о возвращении можно было похоронить. Какие изменения не постигли бы режим, одного они ему никогда не простят — симпатии к бесстрашным страдальцам. Леонтьев ласково провел пальцем по полированной поверхности стола. В самом его центре располагалась стопка глянцевой бумаги. На верхнем листе красовалось аккуратно напечатанное на машинке заглавие: «Я был героем культуры. Лев Николаевич Леонтьев». Пока это было все. Примерно 50 страниц, написанных с неимоверным напряжением сил за предыдущие 3 недели, были отправлены им в корзину. Он знал, что они никуда не годились. Слишком натянуто, язвительно, сенсационно, в тоне просящего о снисхождении. Предстояло все начать заново. Но с чего? По логике вещей, с того момента, когда его первое стихотворение появилось в нелегальной искре, или даже раньше, с детства, с происхождения. Однако агент, представлявший интересы издателей в Париже, умный и энергичный молодой человек, настаивал, что книга должна начинаться драматичной, актуальной главой, разъясняющей причины и обстоятельства его поступка, описанием обстановки запугивания и террора, в которой вынуждены существовать в содружестве творческие личности. И все это должно иллюстрироваться изобилующим анекдотами материалом и контрастировать с абсолютной свободой, какой наслаждаются их собратья на демократическом, просвещенном Западе. Этой части, написанной в бойком, цветистом стиле, какой ценит американский читатель, предстоит стать основой книги. Прошлое же автора и первые годы революции, представляющие ограниченный интерес, должны упоминаться лишь в случае их абсолютной надобности для понимания теперешней ситуации. Лучше всего свести все это в короткую автобиографическую главу. «Конечно», — заторопился молодой человек, завидев насупленное неудовольствие Леонтьева, «конечно, Леонтьев может написать свою книгу так, как ему нравится. Он, побуждаемый искренним желанием обеспечить книги максимально возможный финансовый и моральный успех, осмелился давать советы только потому, что в каждой стране у читающей публики свой вкус. Излишне говорить, что шансы финансового успеха и политического воздействия книги несказанно поднимутся, будь книга написана с учетом возможности дальнейшей экранизации, публикации с продолжением в крупных журналах, чтение по радио и по телевидению. «Нравится вам это или нет?» — продолжал молодой человек. «Никуда не уйти от того факта, что за последние 5 лет ни одна книга, не эксплуатировавшая перечисленные мною предпосылки, не смогла дать прибыли». Леонтьев не стал перебивать молодого человека, так как уже принял решение написать книгу так, как сам ее задумал. «Это будет, как цинично заметил Грубер, единственная честная книга в его жизни. Как часто за последние 10, нет, 20 лет он мечтал о гигантской сенсации, которая разразится после появления правды, только правды, ничего кроме правды. Какое это будет чудо! Вернуть словам и фразам их первоначальный смысл, вызволить их из плена рабства и проституирования, вспомнить об их исконном целомудрии. Он уже мысленно написал целые главы такой книги, главы, кипящие огнедышащим гневом, подобно грандиозному и одновременно опустошительному потоку расплавленной лавы, главы душераздирающего плача, обильного, как слезы вавилонские, россыпи меланхолической мудрости, строки, наполненные непоколебимой верой в конечную победу справедливости и прогресса. Увы, им так и не довелось вылиться на бумагу. Поступить иначе в то время означало бы не только безумный риск, но и напряжение синапсов, превосходящее все допустимые пределы. Пока книга оставалась плодом его воображения, Леонтьев мог продолжать оставаться нормальным героем культуры, подобно мужу, способному на мысленную измену, но прилежно исполняющему супружеский долг. Но он знал, что лишь только доверит существующие воображения главы бумаги, то уже не сможет ни выдавать ежегодно на гора очередную патриотическую драму, неизменную кульминацию театрального сезона на протяжении десятилетия, ни написать хоть строчку для «Свободуются шлюзы», то весь материал, годами копившийся за затворами синапсов, ринется наружу, подобно горному потоку. И вот сейчас вместо очистительного потока он мог выжать из себя одни только капли злого едкого пота. Он снова погладил стопку бумаги. Приятное ощущение гладкой поверхности вызвало не очень симпатичное воспоминание, которое в последнее время отодвинулось на периферию его подсознания. Пустая бумага словно издевалась над ним. Его тянуло к ней, и одновременно он ощущал ужас от ее присутствия. Это смешанное чувство желания и бессилия было очень знакомым. Внезапно он вспомнил, вернее, кончики его пальцев вспомнили, как он впервые в жизни с такой же безнадежной алчностью ласкал другую мягкую глянцевую поверхность, тело первой женщины, представшей перед ним обнаженной. Она была проституткой. В годы его студенчества другой возможности представиться не могло. Великолепный экземпляр с огромной рыхлой грудью, широкими бедрами и грубой, но вовсе не отталкивающей внешностью здоровой деревенской девки. Она всегда стояла на одном и том же углу, под одним и тем же фонарем, пока он ходил из школы домой, и на протяжении целого года именно она была героиней всех его эротических фантазий. Скоро фантазии стали наваждением. Его мечты о ней приобрели невероятное жизнеподобие и красочность. Скрупулезной проработкой деталей они чем-то напоминали воображаемые главы его будущей ненаписанной книги. Прошло несколько месяцев, прежде чем он сумел добыть денег и храбрости, чтобы приблизиться к ней. Но когда наступил долгожданный великий момент, и она разделась и улеглась на кровать, до головокружения странная фигура с выставленными на показ деталями, виденными им до того лишь на мраморных статуях, он так и не смог преодолеть паралича и беспомощности. Сидя на краешке кровати и пяля глаза на всю эту сливочную роскошь, он только и мог что водить кончиками пальцев по ее бедру, ощущая то же самое чувственное удовольствие, смешанное с постыдной неспособностью что-либо совершить, что и сейчас. Женщина просто лежала в ожидании продолжения, раскинув согнутые в коленях ноги и, заложив руки за голову, готовая превратиться в воплощение его мечты. Но в конце концов благосклонная улыбка на ее лице сменилась издевательской усмешкой, после чего презрение уже чудилось ему в каждой складке ее тела. Однако гадать, с чего бы это, ему тогда не пришлось. Лениво потянувшись, девка скорчила гримасу, сморщив нос и высунув язык, и пренебрежительно произнесла: «Ну вот, какой развратный мальчишка! Уж, наверное, ты только и думаешь, что об этом, и занимаешься этим сам с собой, стоит тебе остаться одному. Поэтому у тебя ничего не выходит сейчас. Развратный и испорченный. Вот ты какой. Иди, иди домой, продолжай свои делишки. Только на это тебя и хватает». Она сделала рукой неприличный жест и стала насмешливо наблюдать, как он, поспешно схватив одежду, заливается краской и с трудом сдерживает слезы. «Вот-вот, самое время расхныкаться. Все вы одинаковые, развратные слюнтяи. А все город и эти ваши учителя в школе». Казалось, ей доставляет удовольствие унижать его, развивая свою крестьянскую философию. «Вас держат в крепкой узде, запирают в клетку. Твердят, что вы лишитесь жизни, если не станете слушаться, так что, в конце концов, вы уже не можете действовать как надо. Вот вам и приходится запираться по туалетам и заниматься там вот этим самым делом в одиночестве». «В этом-то вы мастера», — она снова повторила непристойное движение. «Только не в этом», — она потянулась рукой густой поросли у себя между ногами. Леонтьев встал и зашагал по комнатенке, чувствуя, до чего ему не хватает старенького халата. Он никак не мог понять, что с ним творится. Он смутно чувствовал связь между этими воспоминаниями и ощущением бессилия, охватившим его при прикосновении к новому столу и чистой бумаге, предлагающей себя, провоцирующей его, насмехающейся над ним. Он даже ощутил странное удовлетворение от странной шутки, которую сыграла с ним его память, от того, на какие символические ходы способно его подсознание. Но, видя символ, он никак не мог его расшифровать. Как можно сравнивать более чем понятное смущение неопытного мальчугана с унижением маститого зрелого писателя? Параллель казалась заведомо негодной. Однако у нее имелась и положительная черта. Пусть ему и довелось вспомнить столь постыдный эпизод, это был всего лишь эпизод. При следующем случае, когда обстоятельства сложились уже не так жестко, он не ударил лицом в грязь и, слава богу, больше никогда не сталкивался с этой неприятной проблемой. Возможно, и теперешнее его затруднение пройдет точно так же, само собой. В таком случае самое правильное — не насиловать себя, предоставив синапсам заслуженную передышку. «Ерунда!» — оборвал он себя. «Изволь собраться с мыслями, стиснуть зубы и сосредоточиться. В конце концов, уж если ты всегда был способен творить по команде, под самым невыносимым и выматывающим душу давлением, то будет парадоксом, нет, даже гротеском, если на условия полнейшей свободы ты прореагируешь полнейшим бессилием. Другие коллеги Леонтьева, исчисляемые дюжинами, впадали в паралич от ужаса и отвращения, валились с ног, совершали смертельные ошибки и пропадали навсегда. Он же выдержал гонку, преодолел все барьеры, едва ли не единственный в своем поколении. Разве не абсурд сдаваться после всего этого?» Леонтьев проглотил две таблетки аспирина и снова уселся за стол. Бумага все так же гипнотизировала его. Он заподозрил, не в похмелье ли дело, однако не обнаружил никаких симптомов, подтверждающих догадку. Он никогда не брал в рот ни капли смертного до ужина, то есть до 20:00. И все же, недели две тому назад, когда Леонтьев еще был в моде, молодые супруги-американцы, работавшие в одном и том же журнале или газете, пригласили его в заведение под названием «Кронштадт». Это было что-то вроде ночного клуба, но там имелся бар, где можно было просидеть на высоком табурете перед стойкой всю ночь, потягивая порцию-другую недорогого бренди с содовой и наблюдая за танцующими, покачивающимися под мелодии небольшого цыганского оркестра или слушая певцов, исполняющих польские, украинские, чешские и венгерские народные песни. И певцы, и завсегдатаи были по большей части выходцами из этих стран, ушедшими в Капую. Другие посетители шпионили за ними. Были здесь и такие, кто, не имея за плечами никакого политического прошлого, просто подались за границу, когда их страны были освобождены содружеством. В последнее время ощущался наплыв эмигрантов из Кроличьей республики. Однако в Кронштадте не было ни великих князей, ни генералов, пересевших за руль такси, ни принцесс. Швейцар не был бывшим гвардейским офицером, а барменша — бывшей балериной Санкт-Петербургской Мариинки. Легендарные деньки, когда шампанское лилось рекой и повсюду громоздились блюда с икрой, остались в прошлом между войнами. Плавающее бревно Кронштадта прибило к берегу позднейшей, совсем другой волной. Вместо великих князей и балерин здесь обосновались адвокаты, журналисты, бывшие заместители министра сельского хозяйства и члены парламента от либеральной, демократической, социалистической партии. Попадались тут и падшие ангелы из движения, и неизбежные экзотические фигуры. Эсперантист из Бухареста и филателист из Ковно, чьи хобби подверглись запрету ввиду космополитических тенденций и неизбежных контактов с иностранцами. Психоаналитик, последователь Юнга, генетик, последователь Менделя, художник с формалистскими наклонностями и философ, впавший в неокантианский бандитизм. Все это были довольно потертые личности. Самым большим, что мог предложить Кронштадт по части светского блеска, была прибалтийская баронесса, да и та по сниженной цене. Более того, даже она не избежала участи члена радикальной партии мелких собственников своей страны. Помещение Кронштадта напоминало длинный затоптанный тоннель, разделенный плюшевой занавеской на две половины. В первой, сразу у входа, помещалась стойка из сверкающего красного дерева и несколько столиков. В заднюю половину тоннеля, ту, что за занавеской, вели две ступеньки вниз. Тут столы стояли вдоль стен, так что между ними оставалось узкое пространство, где могли толкаться танцующие и выступать артисты. В дальнем конце тоннеля имелась дверца, на которой светящимися буквами было выведено слово «туалет», дабы надпись была заметной даже при погашенном свете. Буквы вызывали в памяти надпись, загорающуюся в салоне самолета в момент взлета, когда пассажирам напоминается о необходимости пристегнуть ремни. В теории занавеску полагалось всегда держать задернутой, чтобы заднее светилище оставалось отделенным от шумного бара. Однако мсье Пьер, владелец заведения, частенько оставлял ее распахнутой, чтобы посетители бара могли внимать любимым исполнителям и глазеть на танцующих. Пьер, напоминающий внешностью стареющего сутенера из квартала Пегаль, коим он в свое время и подвязался, правил в стиле Робин Гудовской демократии. Он безжалостно стриг богатых бездельников, вливая в них разбавленное шампанское, однако, проникнувшись симпатией к какому-нибудь спустившему последнее завсегдатаю, он мог позволить ему часами сидеть у стойки с одной щедрой порцией бренди с содовой, а то и отпускал избранным личностям в кредит с недельной отсрочкой выплаты. В тот вечер, когда Леонтий впервые посетил Кронштадт, его узнали сразу несколько завсегдатаев, видевших его портреты в газетах. Певцы стали исполнять его любимые песни: прибалтийская баронесса, художник-формалист, один из бывших заместителей министра сельского хозяйства и другие подсели к нему за столик, а Пьер не жалел шампанского за счет заведения. Супруги-американцы, пригласившие Леонтьева, наслаждались обстановкой вовсю и скоро захмелели. Оба были страшно молоды и радикально настроены. Раньше симпатизировали движению и были глубоко тронуты, когда Пьер объяснил, что назвал заведение «Кронштадт» в память о восстании балтийских матросов в 1920 году, безжалостное подавление которого стало поворотным пунктом в истории юного революционного государства и началом его превращения в полицейский режим. Они были тронуты еще больше, когда художник, филателист и кто-то из журналистов поведали свои истории преследования и бегства. Супруги-американцы мучились от комплекса вины за то, что успели побыть попутчиками и сторонниками тиранического режима. Слушая рассказы за столиком, они обменивались многозначительными взглядами, и муж то и дело говорил в полголоса жене: «Вот отчего спасла нас Божья милость». По мере появления все новых бутылок и прибытия все новых слушателей, супруги укреплялись в убеждении, что именно они виноваты во всех этих несчастьях и катастрофах. Стремясь искупить свое прошлое, они поили всех желающих, так что вечеринка получилась развеселой и совершенно дезорганизованной. В конце концов, молодой американец улизнул с главной жертвой своего преступного прошлого, прибалтийской баронессой, покаявшись ей, что работал раньше агентом секретной шпионской сети «Содружества». Это было драматической импровизацией, в которую он был отныне обречен свято уверовать сам, и оставив Пьеру половину своих кредитных карточек. Тому пришлось немало потрудиться, дабы отговорить его от идеи расстаться также с пальто, шляпой и галстуком, которые должны были помочь в дальнейшей жизни какой-нибудь жертве тирании и угнетения. Леонтьев оказался один на один с американкой, сочтя ситуацию одновременно многообещающей и затруднительной. Он пребывал в безмятежном настроении, но вовсе не был пьян, частично потому, что вообще редко напивался, а частично ввиду того, что перед уходом глотнул оливкового масла, старая привычка, которая всегда помогала ему избежать ловушек, которыми кишели при всем кажущемся веселье официальные банкеты в содружестве. Он предложил себя в качестве провожатого и был немало озадачен, когда она пригласила его к себе, чтобы опрокинуть еще по рюмочке. Какое-то мгновение он колебался, подозревая подвох, однако юная леди, неверно расценив его нерешительность, сделала над собой усилие, чтобы придать взору утраченную сфокусированность, и беззаботно уверила его, что ее муж ни за что не объявится дома раньше утра, и что они предоставляют друг другу полнейшую свободу в таких делах. Стоило им подняться в номер, как она незамедлительно обслужила Леонтьева наиболее эффективным и гигиеническим образом, после чего отошла ко сну. Лишь добравшись до своего отеля, преодолев перед этим значительное расстояние пешком, чтобы освежиться, он сообразил, что не знает ни имен, ни фамилии гостеприимной пары юных радикалов. Однако он решил сохранить о них благодарную память. По прошествии нескольких дней, мучаясь от одиночества и депрессии, Леонтьев пришел в Кронштадт самостоятельно и провел там премилый вечерок, болтая с баронессой и художником за бутылочкой шампанского. Пьер встретил его как старого знакомого, дружба с которым делает ему честь, и пригласил появиться снова в ближайшую пятницу на небольшой тихой вечеринке по случаю бракосочетания одного из певцов. Вечеринка затянулась далеко за полночь, и Леонтьев, откликнувшись на просьбы гостей, продекламировал два своих стихотворения, написанные вскоре после революции, а потом спел сильным, мужественным баритоном забытую партизанскую песню. С этого времени он был зачислен в круг завсегдатаев, имевших привилегию потреблять вместо шампанского бренди содовый, если у них возникало такое настроение. Сперва он заглядывал сюда не больше двух раз в неделю, потом довел норму до трех раз. Однако в последние дни он появлялся в Кронштадте ежевечерне, пусть даже всего на полчасика, дабы расслабиться у стойки с рюмочкой другой бренди. Он никогда не напивался до пьяна, никогда не лез людям в душу и пользовался дружеским, теплым и уважительным отношением публики. Мало-помалу, единственное вознаграждение за упорные и бесплодные усилия. Его влекла сюда не ностальгия по прошлому, не спиртное, не общество баронессы, а то любопытное обстоятельство, что после первых же глоточков шампанского или бренди у стойки на безопасном расстоянии от письменного стола он тут же переставал относиться к своей книге как к жгучей проблеме и чувствовал, что может складывать страницу за страницей прямо в голове. Ему даже хотелось начать писать тут же в баре, чтобы не терять удачных находок, но этому плану так и не суждено было осуществиться. Писать на людях напоминало бы эксгибиционизм. Кроме того, его не оставляло предчувствие, что стоит ему только попытаться, как весь поток слов в голове немедленно иссякнет. В итоге единственный час удовольствия и расслабления, отведенный ему за целый день, будет непоправимо испорчен. Леонтьев подошел к окну и посмотрел на море остроконечных крыш, мерцающих под бледным утренним солнцем. Почему же это так трудно — написать единственную в жизни честную книгу? Откуда взялся этот непреодолимый барьер, взметнувшийся между его сознанием и пачкой разлинованной бумаги? Походило на то, что на нем лежит проклятие, обращающее слова, звучащие в его голове как чистая правда, в отъявленную ложь, лишь только он занесет руку над бумагой. Еще больше его ужасало то обстоятельство, что, несмотря на его решимость не изменять первоначальному плану, то есть начать книгу с описания своего детства, перейти к экстатическому подъему первых дней революции и писать, руководствуясь исключительно своими чувствами, отвергнув свысока советы издателей и вкусы публики, он всякий раз пытался начать именно с истории своего бегства, как рекомендовал умница-агент. «Я был героем культуры, Лев Николаевич Леонтьев». Он стиснул зубы, уселся поудобнее на жестком стуле перед письменным столом, вывел глава первая «Бегство» и исписал 5 страниц своим наклонным боевым почерком, ни разу не подняв головы, автоматически стараясь не изменять бойкому цветистому драматическому стилю, отвечающему рекомендациям молодого агента. Конечно, говорил он себе с сожалением, это совершенно не его стиль, но и тот стиль, которым он пользовался на протяжении последних 20 лет, тоже не принадлежал ему. На каком-то этапе этого долгого, изнурительного пути он, видимо, утратил индивидуальность. Однако разве теперь определишь, когда именно это произошло? Скорее всего, утрата индивидуальности была постепенным процессом, подобным тому, как человек, сдавая в прачечную носовые платки, постепенно теряет их все до одного. Он перечитал свои 5 страниц, внезапно стукнувшегося головой о болтающийся на волнах спасательных круг. Там, за полированной стойкой, после первых же глотков бренди с содовой, чувство невыносимой пустоты уступит место приятному внутреннему свечению. Ожидаемое облегчение было таким же предсказуемым, даже неизбежным, как закон, согласно которому природа не терпит пустоты. От паники не осталось и следа, ощущалась лишь усталость синапсов, и одновременно обрело четкие очертания смутное дотоле видение богини правды, возлежащей во всем своем великолепии на кушетке с раздвинутыми ногами и с насмешливо заложенными за голову руками. Глава 4. Тень неандертальца. Я созвал, выражаясь словами журналистов из отдела светской хроники, видных представителей нашей интеллигенции, обратился Жюльен к гостям, собравшимся в его кабинете, ибо будет непростительной глупостью, если мы уподобимся стаду овец, которых гонят на бойню, предлагая, по крайней мере, немного поблеять, хотя готов признаться, что испытываю скептицизм в отношении результатов. Однако пессимизм — удел философов. Активному же гуманисту надлежит надеяться, даже когда дело совершенно безнадежно. Упрек в пасмурном отчаянии, пребывании во мраке обреченности, который мы столь часто слышим в свой адрес, проистекает, по-моему, из недостаточно ясного представления о 2 параллельных плоскостях нашего сознания. Одна занята отрешенным созерцанием бесконечности, другая же действует во имя неких этических императивов. Приходится признавать их неизбывное противоречие. Достаточно согласиться с моральной ущербностью пораженчества и отчаяния, пусть они и оправданы с точки зрения логики, и тогда активное сопротивление превратится в моральную необходимость при своей логической абсурдности. Перед нами откроются новые подходы гуманистической диалектики. Отец Милле, восседавший в кресле у окна, издал болезненный стон, словно кто-то резво наступил ему на мозоль. «Вот это самое слово!» — пожаловался он. «Без него никак нельзя!» «Не вижу в этом слове ничего дурного!» — вставил профессор Понтье. «В конце концов...» «Мир вам!» — сказал отец Милле. «Возражение снимается!» Жюльен, привалившись спиной к книжному шкафу, оглядел лица семерых, стараясь побороть враждебное к ним отношение. В конце концов, каждый век освещается теми огнями, которые есть в наличии. Вблизи звезды других веков тоже казались тусклыми. Отец Миле, при всех своих скорее располагающих слабостях, а возможно именно благодаря им, оставался главным авторитетом среди интеллектуалов с религиозными наклонностями. Его недавняя статья о Юнге стала заключительным росчерком пера в священном союзе между психиатрией и церковью, что произвело подобающее впечатление. Раздались даже шуточки о неизбежной теперь канонизации доктора Зигмунда Фрейда. Что касается профессора Понтье, то он оставался излюбленным философом молодого поколения, питавшего симпатию к его трудам из-за ясности их стиля и полной невнятности смысла. Однако после скандала с Богоренко профессор Понтье вышел из движения «За мир и прогресс» и подписал манифест, взывавший о финансовом содействии беженцам из Кроличьей республики. Ввиду этого он был заклеймен прессой Содружества как «сифилитичный паук». Кровожадные гиены вышли из моды после воцарения социалистического сарказма. Кроме того, здесь находился Дюпримон, романист, недавно разразившийся новым бестселлером, имевшим головокружительный успех. Он оставался одним из немногих, кто еще был в состоянии писать, тогда как большинство писателей не могли выжать из себя ни словечка, и вся панорама литературы и искусства все больше напоминала спущенный детский мячик. Он был, видимо, самым наивным из всех, и именно эта наивность помогала ему держаться на плаву, когда остальные благополучно шли ко дну. В его последнем романе был один особенно неожиданный поворот. Герой, молодой священник, умудрился до конца пробыть праведником, несмотря на самые заманчивые соблазны, описываемые с ни с чем не сравнимыми богатыми подробностями. Именно в этих соблазнах и заключалась мораль. Читатель, идентифицируя себя с героем, давал волю собственному воображению, оставаясь в то же время переполненным сознанием своей возвышенной добродетели. Был здесь и Леонтьев, от которого ждали практических пояснений на предмет возможности движения сопротивления в культуре, и Борис, недавно выписавшийся из больницы и больше обычного, походящий на труп. Жюльен пригласил его главным образом для того, чтобы попытаться вывести из состояния углубляющейся апатии. В кабинете были еще двое мужчин, издатель наиболее читаемой парижской ежедневной газеты и представитель размытой, но довольно влиятельной категории литераторов, не упускающих возможности фигурировать среди членов разнообразных комитетов и советов, отстаивающих благородные идеалы. Приглашен был также Сент-Иллер, но он по своему обыкновению опаздывал. Получилась не внушающая особых надежд компания, но не уставал повторять про себя Жюльен: члены якобинского клуба или ленинского эмигрантского кружка тоже в свое время набивались прокуренные помещения и не являли собой многообещающей картины. «Предлагаю», — объявил он, — «чтобы каждый из нас по очереди изложил в течение нескольких минут свои мысли о том, что предпринять в случае войны и новой оккупации. Знаю, это звучит по-мальчишески наивно, но тот факт, что вы приняли мое предложение, свидетельствует о том, что вы тоже ощущаете потребность в обмене мыслями или их отсутствие, если так вам больше нравится». Из его рта не торчала сигарета, следовательно, это был необычный Жюльен. Возможно, причиной стала новость об открытии большого виноградского процесса по делу о шпионаже профессора Варди и его сообщников, а может быть, преследующее каждого из них предчувствие неминуемой катастрофы. Его циничное равнодушие пропало без следа, по крайней мере, на время. Он был почти жалок, умоляя всех этих людей собраться, хотя при такой неоднородности состава встреча была обречена на провал. Некоторые из гостей чувствовали смущение, ибо едва знали хозяина. На протяжении последних лет его литературная репутация неуклонно убывала. Он никогда не посещал литературных салонов и премьер, а изредка публикуемые им статьи были пропитаны до того горькой и откровенной безнадежностью, что читатели, знакомясь с ними, всякий раз ощущали неудобство. В конце концов, критики пришли к молчаливому согласию, что часто случается по отношению к писателям, долгое время служившим объектами яростных споров. На него наклеили ярлык «пророка гибели», и утвердилось мнение, будто его пораженчества находится в деликатной психологической связи с увечьем, заработанным на испанской войне. Хромота и изуродованное лицо уязвляли, видимо, его мужскую гордость и заставляли взирать на мир исключительно пессимистически. Ходили также слухи, что он с недавних пор попал под влияние отца Милле и вот-вот переметнется под лань церкви, шаг, совершенный раньше многими его бывшими коллегами по революционному движению. Как бы то ни было, его голос звучал в телефонной трубке до того настойчиво, что потенциальные гости не нашли в себе сил отклонить столь необычное приглашение, хотя бы по той причине, что это обеспечивало им алиби перед собственной совестью. Тем временем стало очевидно, что и для Жюльена основным мотивом всей затеи был отчаянный поиск алиби. Слова самого Жюльена, что ничего серьезного от встречи и не ожидается, позволили присутствующим несколько расслабиться. Издатель влиятельной газеты выразил всеобщий настрой, когда сказал, обращаясь к присутствующим: «Нам обязательно нужно поговорить. Должен сознаться, что, получив любезное приглашение нашего друга, господина Делатра, я был сперва несколько растерян и не догадывался, в чем же истинное назначение встречи. Но, думаю, теперь я все понял. Уже тот факт, что мы представляем самые различные подходы к жизни и политические тенденции, может помочь в выработке нового подхода к стоящим перед нами проблемам. Согласен, что никогда не следует оставлять попыток преодолеть бессмысленные раздоры, разделяющие политические партии. Нужно пробовать новые направления мысли и приходить к оригинальным решениям. Но возможно ли решение как таковое? И не предпочтительнее ли в определенных условиях усвоить эластичный, положительный подход к событиям на шахматной доске истории, тем более если они предстают в виде фатальной неизбежности, нежели накликивать новые страдания и битвы, жестоко отказываясь от сотрудничества и учиняя безответственные провокации? Вот какой предварительный вопрос хотелось бы мне задать». Мсье Турен умолк. Он был полным господином чрезвычайно преуспевающего вида, с золотыми запонками на манжетах и жемчужной булавкой в скромном галстуке. Благодаря назойливости журналистов светской хроники, для публики не было секретом, что он приобрел дом в Марокко, вблизи Касабланки, и частный самолет, который доставит его туда вместе с семьей в случае необходимости. Это, видимо, позволяло ему сохранять спокойствие и беспристрастность. После его короткого выступления воцарилась тишина. Отец Милле, раскинувшийся в плетеном кресле, выключенном Жюльеном у консьержки, пренебрежительно хмыкнул. Жюльен нехотя заговорил снова. «Меня всегда удивляло, почему в присутствии более чем 4 человек так трудно говорить очевидные вещи. Все присутствующие знают, что мы доживаем последние дни Помпеи. Но в отличие от жителей Помпеи, мы предупреждены об этом загодя. Пусть мы не можем предвидеть, когда именно произойдет взрыв и в какой конкретной форме, мы знаем в общем и целом, что должно случиться. В момент возникновения конфликта у нас начнется гражданская война. Через несколько дней мы будем оккупированы либо открыто, либо под каким-нибудь удобным предлогом или прикрытием и включены в состав Содружества свободолюбивых народов». Его слова были встречены негодующим рокотом. Жюльен, демонстрируя гостям изуродованную половину своего лица, продолжал нарочито небрежно. «Вот я и говорю, мы будем оккупированы. Извините меня за голые факты, среди интеллигентов это считается дурным тоном. Однако, когда это случится, у армии Французской Республики не окажется, как вам известно, ни технической возможности, ни желания сражаться». «Это же надо!» — не выдержал мсье Турен. «Вы заходите слишком далеко, вам не кажется?» Он огляделся в поиске поддержки, но на всех лицах, не считая литератора, издававшего возмущенное бурчание, застыло каменное непроницаемое выражение. «Нежелание сражаться», — повторил Жюльен, «не говоря уже о таких общеизвестных фактах, как разница в количестве дивизий и стратегическая неспособность американцев удержать в Европе хоть одну линию фронта по нашу сторону Пиренеев». «Не согласен», — прервал его Дюпримон, перекрыв нарастающий ропот. «Не знаю, к чему вы клоните. Я протестую». «Бога ради, дайте ему договорить», — вмешался отец Милле. Он фыркнул и со вздохом присовокупил в наступившей тишине. «Будьте же честны, господа. Делатор всего лишь повторяет то, что мы все и так знаем наизусть». «Через несколько дней после оккупации», — продолжил Жюльен, — «начнется большая гигиеническая операция. Вся французская нация, все ее политические и культурные институты, библиотеки, традиции, обычаи, идеи — все будет загружено вперемешку с грязным бельем в большую стиральную машину для обработки горячим паром. Большая часть всего этого не выдержит такого обращения, выживут лишь самые грубые ткани. Но и они выйдут на свет искрошенными, укороченными, задубевшими от крахмала, стерилизованными, неузнаваемыми. После этой операции мир в его теперешнем виде прекратит существование». Мсье Турен кашлянул. «Позвольте спросить», — сказал он, поглядывая на часы, — «с какой целью нам предлагается выслушивать эту проповедь о всеобщей гибели?» Жюльен пожалел, что пригласил его. Он-то надеялся, что присутствие влиятельной персоны создаст менее суетную атмосферу, выведет встречу за рамки чисто интеллигентского собрания. Он набрался терпения и заговорил снова. «А потому что, как известно, даже такие неофициальные собрания станут в будущем невозможными. Люди, жившие при этом режиме, внутри этой чудовищной стерилизующей машины, говорили мне, что отдали бы полжизни за привилегию всего часок поговорить так же свободно, как мы говорим здесь, в этой комнате». Он бросил взгляд на Леонтьева, но тот, не отрываясь, смотрел в окно. «Через неделю, месяц, три месяца мы тоже утратим эту привилегию. Вот когда каждый из нас почувствует, что охотно пойдет на любую жертву, лишь бы вновь обрести вот такую возможность обсуждать с другими людьми свои планы на будущее. Но такой возможности больше не представится». Гости в замешательстве заерзали. Дюпримон открыл было рот, но передумал и ничего не сказал. Следующим оратором оказался профессор Понтье. «Нельзя не понять, — сказал он, — беспокойство Делатра перед лицом критической ситуации в мире. Однако он считает, что беспокойство — это чрезмерно. Если даже допустить всего лишь для дискуссии, что предсказанное Делатром возможно, из этого никак не следует, что последующие события должны рисоваться одними черными красками. Ведь сам Делатр обмолвился, что невозможно предвидеть конкретных обстоятельств, при которых возможное превратится в реальное. Сам же он вовсе не уверен, что такого развития нельзя избежать. А поскольку любое развитие событий обязательно определяется конкретными обстоятельствами, трудно, не зная этих обстоятельств, принимать решения и даже вести плодотворную дискуссию. Одновременно он готов согласиться, что было бы ошибкой дожидаться катастрофы в позе фаталиста и что для защиты мира, демократии и интересов всех угнетенных наций и классов требуется крайняя бдительность». Он особо выделил последнюю фразу и неожиданно умолк, дабы присутствующие прониклись значением сказанного. Действительно, единственной интерпретацией того обстоятельства, что он поставил угнетенные нации перед классами, могла быть догадка, что он таким образом намекает на положение в восточноевропейских странах. Профессор Понтье по-своему дошел до предела возможного, стараясь не отстать от требований момента. Никто, однако, не счел возможным подметить это, кроме мсье Турена, который с неожиданным энтузиазмом выкрикнул: «Слушайте, слушайте!» и даже привстал со стула. Снова посмотрев на часы, на них вместо второй стрелки красовался счетчик Гейгера, он подошел к Жюльену. «Думаю», — произнес он с примирительной улыбкой, «профессор Понтье внес полную ясность в ситуацию, и на теперешнем этапе к этому вряд ли можно что-либо добавить. Прошу извинить меня, господа». Жюльен вежливо проводил его до двери. Выйдя в коридор, мсье Турен внезапно смутился. «Если совсем откровенно, моншер, — объяснил он извиняющимся тоном, — когда вы позвонили мне, у меня сложилось ошибочное впечатление, что речь пойдет о каком-нибудь издательском проекте, литературном журнале или о чем-то еще в этом роде. Если у вас есть какие-нибудь планы в этом направлении, звоните мне, не колеблясь. Пока же, если позволите, я дам вам дружеский совет. Не поддавайтесь мрачному пессимизму. Культ обреченности – плачевный симптом нашего времени. Крепко зажав подмышкой противорадиационный зонтик, он помахал Жюльену ручкой и стал осторожно спускаться по скрипучим ступенькам. Закрыв входную дверь, Жюльен обнаружил, что литератор, не сказавший за все время ни одного слова, тоже собрался уходить. Это был невысокий пожилой господин в элегантном костюме и старомодных гетрах. «Сожалею», — молвил он, — «видимо, я неверно понял цель собрания. Если здесь образуется какой-то комитет, прошу вас не вписывать в него моего имени». Поколебавшись, он все же добавил, забирая шляпу и перчатки: «Во всяком случае, не на данной стадии. Посмотрим, кто еще в него войдет. Не будете ли вы так добры направить мне список спонсоров, почетных членов и так далее?» Вернувшись в кабинет, Жюльен застал там изрядно разрядившуюся атмосферу. Понтье и Дюпримон затеяли спор, отец Милле погрузился в беседу с Леонтьевым. Один лишь Борис, устроившийся на подоконнике, разглядывал улицу в полнейшей апатии. За целый час, минувший с момента его появления, он не изменил позы ни на миллиметр. Отец Милле встретил Жюльена недоуменным взглядом. «Чего ради было приглашать на такое собрание этих людей?» — поинтересовался он. Жюльен пожал плечами. «Я никогда не питал к ним симпатии, вот и подумал, не пригласить ли их. Искупление за гордыню ума, говоря вашим языком». Он запрыгал к своему излюбленному местечку в углу комнаты и с облегчением оперся о книжный шкаф. «Не знаю, понимает ли хоть кто-нибудь, зачем я созвал это идиотское собрание. Наверное, это попытка облегчить совесть. В предыдущих войнах интеллигенция оказывалась такой жалкой и презренной. Я всегда считал, что для нас худший грех — совершить оплошность. Опять-таки, пользуясь вашим языком». Полюбовавшись, как Жюльен трется позвоночником о шкаф, подобно зверю, страдающему от чесотки, отец Милле вполголоса сказал: «Не означает ли это, что вы созрели для того, чтобы всерьез перейти на наш язык?» Он сдобрил свой вопрос доброй порцией раблезианского смеха, но глаза его смотрели все так же проницательно. «Я проглотил бы непорочное зачатие и все остальные догмы, как блюдо с устрицами, если бы вы знали, как быть со стиральной машиной. Но да благословит Господь ваше невинное сердце, вы знаете не больше, чем Турен». Жюльен и отец Милле были однокашниками, и их все еще связывали воспоминания о былой тесной дружбе. Отец Милле собрался было ответить, когда Борис внезапно соскочил с подоконника, как ожившая статуя. Выпрямившись во весь свой сухопарый рост, он простер руку в сторону Понтье в осуждающем жесте. Все затаили дыхание. «Почему вы не избавитесь от него?» — пронзительно выкрикнул Борис. «Он предатель!» Жюльен запрыгал к нему, надеясь успокоить. Понтье резко встал, возмущенно подыскивая слова. Остальные трое присутствующих хранили молчание. «Не обращайте внимания, профессор», — заторопился Жюльен. «Мой друг очень возбудим. Опыт пребывания в гуще свободолюбивого народа и так далее». Понтье по-прежнему беззвучно открывал рот. Его голова дрожала. Отец Милле и Дюпримон шептали ему примирительные слова. Однако Борис расслышал их негромкие голоса и прокричал еще более пронзительно: «Он предатель!» После этого он посмотрел на Понтье в упор и неожиданно спокойно проговорил: «Вы предатель, хотя сами и не подозреваете об этом. Уходите отсюда». В комнате вновь зазвучали примирительные голоса. Даже Леонтьев, казалось, очнулся от своих дум и с любопытством воззрился на соседей. Понтье наконец-то набрал в легкие достаточно воздуху. «Как вы смеете, мсье?» — повторил он несколько раз, причем с нарастающим чувством собственного достоинства. «Казалось, еще немного, и он швырнет обидчику свою визитную карточку и вызовет его на дуэль в Булонском лесу». Такая возможность и впрямь пришла ему в голову вместе со всеми мыслимыми последствиями, грандиозной рекламой неонигилистскому движению и изысканной статейкой, оправдывающей возрождение древнего рыцарского обычая, который, пусть с оговорками, можно рассматривать как символ неизбежного появления индивидуалистской антитезы коллективистским тенденциям в обществе. Он уже предвкушал удовольствие, как вдруг вспомнил, что не захватил с собой визитной карточки. Без карточки же, или хотя бы перчатки, которую можно было бы бросить в лицо сопернику, красивый жест будет выглядеть не слишком убедительно. «Боюсь, если ваш друг не извинится, то одному из нас придется покинуть собрание», — сказал он Жюльену, чувствуя, что у него снова начинает дрожать голова. Жюльен кивнул и сказал: «Да, я боюсь, что так будет лучше всего». Но вместо того, чтобы выпроводить Бориса, Жюльен, бросая Понтье новое оскорбление, спокойно присовокупил: «Пойдемте, я вас провожу, я вам все объясню». В кабинете снова повисла тишина. Чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, Понтье опять стал задыхаться. Потом голосом, которому полагалось выражать благородное самообладание, но в котором на самом деле прозвучала всего лишь мальчишеская бравада, он выкрикнул: «Спасибо, я сам найду выход!» Выглядел он довольно жалко. Жюльен заковылял за ним и, глядя, как Понтье забирает свою одежду, с кривой усмешкой произнес: «Кажется, вечер оказался не очень-то успешным». Понтье ожидал извинений, но Жюльен всего лишь открыл ему дверь в притворном удручении. «Позвольте указать вам, — сказал Понтье, — что я нахожу ваше поведение воистину непростительным». Он все еще ждал разъяснений, униженно застыв в дверях. Жюльену пришлось сделать на собой усилие. «Конечно», — утомленно произнес он, — «поскольку оскорбление нанес Борис, то я должен был попросить удалиться именно его. Но, как я сказал, он слишком много перенес». «Это не извиняет его поступка, как и вашего», — заметил Понтье, все еще стоя в дверях с трясущейся головой. «В данном случае извиняет», — сказал Жюльен более твердо. «Даже то, что он назвал меня предателем?» — воскликнул Понтье раздраженным голосом недоросля, которому никогда не суждено повзрослеть. «Он сказал, что вы предатель, хотя сами этого не сознаете». Жюльен не стал продолжать, но, несмотря на его молчание и выразительную позу у распахнутой двери, Понтье никак не мог заставить себя уйти. «И какой же принцип или ценность я предал?» — осведомился он все тем же раздраженным голоском. «Господи!» — не выдержал Жюльен. «Я вам не судья и не исповедник». «Но это же неслыханно!» — взмолился Понтье. Казалось, он вот-вот разрыдается. Жюльен знал, что стоит позвать его назад, и он охотно вернется, забыв про оскорбление. Он тоже искал алиби перед собственной совестью, пока трубы судного дня не призвали его к ответу. Но если позволить ему возвратиться, он примется за старое и заговорит в прежнем тоне. Жюльену пришло в голову, что Понтье страдает своеобразной, но довольно распространенной формой помешательства. «Лучше уж идите, профессор», — мягко произнес он и захлопнул дверь у него перед носом. Войдя в кабинет, Жюльен застал Дюпримона и отца Милле погруженными в небольшую беседу.